Друзья, всем привет! Развод по переписке сейчас происходит в онлайн времени, все будет, так что может долго нет, только что. Смотрите, время 12:10, 12:08 пришло сообщение, ты здесь? Я ответил да. Тот взаймы просит 4000, я до 20-го верну. Отвечаю, что есть. Наверное, чувак еще не в курсе, на кого нарвался, поэтому и спрашивает. А может быть, уже и в курсе. Может быть, уже и прочитал страничку, к кому зашел. Потому что, видите, не читает сообщение. Ладно, тогда поступим так. Жму паузу. Так, отжал паузу. Видите, он печатает. Уже два сообщения напечатал. Маме надо кредит оплатить, она вернет завтра. Но я так понял, что этого человека, давайте на него посмотрим, Юрка Веселов, то ли его взломали, я так подозреваю, и пишут теперь это всем его друзьям, то ли он сам решил просто кого-то развести. Два варианта, ну давайте посмотрим, что будет дальше. Ну, могу дать, вот я ему пишу, видите, капс нажал. Ну да ладно, самое главное, что понятно. Ладно, жму паузу, потому что записывать так нудновато будет ждать, когда он прочтет, когда он ответит. Но по максимуму буду включать запись, чтобы было видно, что он... А, во, все, прочел. Все, печатает, не буду останавливать. Давайте посмотрим, что он нам там скажет. На карточку можешь положить, жить. Положить 50 буквой И, а не И. Смотрим, что он на это скажет. Ну, могу, напишу. А что у мамы денег нет? Все, теперь точно нажму на паузу. Так, ну печатает, отжал паузу. Давайте посмотрим, что он нам там дальше скажет. Мне кажется, тему грамматики он опустит. Что-то долго печатает. Ну, как видишь, нет. Спасибо большое, сейчас я тебе номер карточки пришлю. Не, но меня такие люди поражают, как бы, не знаю, неужели лень было зайти на мою страничку и посмотреть, с кем он общается. Вообще чудак полный. Но вот он быстро мне прислал номер карточки оперативненько. Но тут я у него спрашиваю, завтра вечером вернет. Понятно. Так, ладно, сейчас мы ему что-нибудь напечатаем. А почему я решил попросить ошибся, попросить. Ну ладно, фиг с ним. Я тоже иногда ошибаюсь. Но он уже почувствовал, что сейчас денежка перепадет, поэтому будет со мной общаться. Ну так получилось. Нет ни у кого больше. Ладно, вопрос в лоб. Тебя не взломали? Посмотрим. Ну, естественно, это ответить не взломали. Коли он мошенник, то... Но сейчас... Сейчас... Часто же бывает, что Ну, поняли, да? Сейчас часто бывает, что взламывают странички и просят в долг. Вот. Номер что-то мне прислал. Можешь набрать, убедиться. Ага. Просто спрошу. Когда мы с тобой виделись последний раз. Вот такой вот самый вопрос актуальный и простой, на который, как бы, если человек знает, когда мы виделись, он ответит без проблем. Но так как он не может знать, когда мы виделись, если он взломщик. А я знаю, что мы вообще видеться не могли, потому что я вообще без понятия, что это за человек, кто такой. Но, вероятно, он у меня есть в друзьях просто, и все. Ладно, посмотрим, что он на это скажет нам. Ага, прочитал уже. Опять на паузу не успел нажать. Но мне кажется, сейчас либо прекратится эта переписка. Потому что, видите, все прочитал, не печатает. Ладно, жму на паузу. Так, и обратите еще внимание, друзья, вот время 12:18. В 12:18 он прочел. Посмотрим, как бы, какое будет время вот здесь вот. И сколько ему понадобится, чтобы придумать ответ. Либо вообще он, ну, подожду полчаса. Если не ответит, то все понятно и так уже. О! Печатает полгода как. Вот придурок. Вот этот придурок. Ну ладно, я его отвечу сейчас. 2 недели. Что ты? 2 недели прочитал уже, врешь что ты. Ну, полгода. Вот он подумал, наверное, меньше минуты и решил сказать наобум полгода в надежде, что, может быть, получится так, что это правда. В общем, теперь я думаю, что вряд ли от него последует ответ, что он понял уже, что ничего у него не вышло. Хотя, кто знает, кто знает. Давайте паузу нажму. Так, ладно, отожал паузу. Сейчас я ему слово скажу. Ну, куда пропал пиздобол, а? Полгода назад. Ах ты, брехун позорный. Так, вот такую вот фразицу мы ему забросили. Надеюсь, что последует какой-нибудь ответ. Хоть какой-нибудь. Так, ну молчит наш разводила малолетний или хакер, который взломал его, прочел он сообщение мое, прослушал, вернее, ничего не ответил. Эй, мудила, ну ты чё молчишь-то? Разводчик херов, давай хоть оправдайся как-нибудь. Или чё, язык в жопу засунул, сидишь, сказать нечего? Сразу читает, он тут находится в сообщениях наших, в нашем диалоге, сразу прослушивает. Было бы занятно, если что-нибудь он ответил. Друзья, ну отвечает, что я на птичку похож, на какую-то там, или на маленького птенчика, или на пятюню. А ты на кого похож сам? Да, вот интересно, на твою бы физиономию посмотреть, петушиную. с маленькой головешкой. Ну, провокации пошли. Слушай, ну вот тебя не получилось развести, да? Теперь ты лох, по сути. Я тебе присваиваю статус лоха. Поэтому живи и смирись с этим. Друзья, я думаю, такая фраза его должна задеть. Смотрим запись. Запись идет. Хорошо, слушает сообщение. Сообщение продолжается. Ну, я не знаю, как вам сказать, как доказать, потому что многие считают, что я занимаюсь постановой. У меня нет ни одного постановочного номера. Вернее, ролика, простите, номер. Вот. Пишет, сядь, посиди. Ловато дурная. А зачем мне сидеть? Ну ты сиди, долбись там, куда ты там долбишься. А мне-то зачем? Мне и тут хорошо. И мне вот интересно, такая тема. Ты на канал бы хоть зашел бы, вернее, на мою страничку и посмотрел бы, чтобы чем я занимаюсь, что я вот таких вот долбоебов, как ты, развожу, блядь, самих, которые пытаются кого-то кинуть, ищут лохов. А по сути ты сам лох. Поэтому, как бы, в следующий раз зайди хоть на страничку, не поленись, узнай, кому ты пишешь, а потом уже, как бы, решай для себя, писать или нет, дай денег взаймы, лошара ты. Ну, ты хоть голосовое сообщение одно пришли, хоть голос твой послушать, а то ты, рожу твою понятно, я не увижу, потому что ты с левой страницы пишешь, хоть голос услышать, а то ты, типа, меня каким-то, какой-то птичкой видишь, а нам хоть твое щебетание услышать. Было бы интересно, кто ты-то есть сам. Ну вот он все слушает, вступил в диалог активный, поэтому надеюсь, что мы услышим его голос. Эй, мудила, ну твой голос прорежется сегодня у нас или нет? Или ты заскромничал, так и будешь молчать? Ой, мать, не нажал запись, простите. Эй, мудила, но твой голос сегодня появится или нет, прорежется? Сколько будем ждать твоего появления? Четыре сообщения уже отправил, а от него ни весточки. Друзья, но слился наш Юрий Веселов, который хотел денежек взаймы взять. Вот последнее сообщение он так и не прочел. 35 минут уже прошло. Видать, понял. Или его вычислили. Ну, не столь важно. Самое главное, вот запомните это. Если кто-то присылает такие сообщения с просьбой займи там и все такое. Ну, самый простой вопрос это спросить, когда последний раз виделись. И все. Вам напишут какую-нибудь шнягу. Как было в моем случае, он написал, что виделись полгода назад, придурок-то. В общем, не ведитесь на такие разводы. Я думаю, что тут все предельно ясно, и дурачок только на такой может повестись. Но все-таки я обязан оповестить о таком методе. Спасибо за просмотр. Всем пока.